Дорогие друзья радиослушатели, я думаю, что вы читали сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. И все же сегодня я хотел бы вкратце вспомнить содержание этой сказки. Оказывается, однажды жил старик со своей старухой у самого синего моря. И вот старик поймал золотую рыбку, но по просьбе этой же рыбки он ее отпустил в воду, не взяв с нее выкупа. Старуха, узнав об этом, послала старика, чтобы он все-таки взял выкуп у рыбки, ибо рыбка золотая дала такое обещание старику: «Если меня выпустишь в море, то я откуплюсь тебе, чем только пожелаешь». Исполняя волю старухи, старик несколько раз берет выкуп с рыбки. Первый раз, исполняя желание старухи, рыбка дает им новое корыто. Второй раз дает им новую избу. В третий раз, по желанию старухи, рыбка превращает старуху в столбовую дворянку, а позже и в вольную царицу. Но запросы старушки на этом не оканчиваются. Она посылает старика к рыбке со следующим указанием: «Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морскою». По всем данным, возможности рыбки иссякли, ибо это поручение старушки она не выполнила. Возвратившийся старик домой увидел свою старуху, а пред нею разбитое корыто. Сказка — ложь, давней намек. Какой же урок мы можем извлечь из этой популярной сказки? Желаю сказать, что эта сказка была написана давным-давно, но свойства пушкинской старушки живут в сердцах многих людей и в настоящее время. И одним из этих свойств является свойство неудовлетворенности человека. Люди недовольны местом, где живут, работой, соседями, имуществом, положением, семьей, родственниками и так далее. Имея, хотят еще больше, приобретая большее, не останавливаются на этом. Неудовлетворенность – это болезнь далекого прошлого, настоящего и будущего. Библия говорит нам о тех, кто не удовлетворен своей жизнью. Но Слово Божье также говорит нам и о тех, кто удовлетворен своей жизнью. Причины, якобы ведущие человека к неудовлетворенности. Многие думают, что причиной, ведущей человека к неудовлетворенности, является его скудное материальное состояние. А вы думаете, что все миллионеры мира сего довольны своей жизнью? Обладая несметными сокровищами, они, тем не менее, испытывают свои проблемы, которые не испытывают бедные. Я не желаю сказать, что каждый верующий должен быть нищим и ничем не обладать, ибо многие мужи веры прошлого обладали большими состояниями, как, например, Иов, Авраам, Давид. Проблема не в самом богатстве, а в людях, из которых многие, обладая материальным богатством, сами не замечая, впадают в любостяжание, а это тоже грех, о котором Господь Иисус Христос однажды сказал так: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от обилия его имения». Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. А любостяжание ведет человека к следующему: а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофею, 6 глава, с 9 по 10 стих. Будут ли таковые удовлетворены, если даже и станут богачами? Конечно, нет. Они вместо удовлетворения приобретают бедствия, впадая в искушения и сеть. Более того, таковые не замечают, что результаты любостяжания не только оказывают пагубное влияние на их самих, как уже было сказано, но и на тех, кто их окружает, то есть окружающие любостяжателя сами также будут испытывать неудовольствие. Например, любостяжание Ахана привело к поражению израильского народа от жителей Гайских. Читайте из книги Иисуса Навина, 7 главу. Не в лучшем положении, как следствие любостяжания, Гиезия, слуги Елисея, очутились его потомки. Читайте 4 книгу Царств, 5 главу. Да и сама сказка о рыбаке и рыбке также говорит нам о том, что удовлетворенность старухи не зависела от ее состояния, а от чего-то другого. Другой причиной, якобы ведущей человека к неудовлетворенности, является низкое его положение. Опять-таки, пушкинская старушка не нашла удовлетворения в том, чтобы быть царицей, а захотела стать владычицей морскою. Мне трудно представить ее, управляющей всем царствием, тем более стать владычицей морскою. И одной из причин, почему человек не может иметь удовлетворение своим положением, является его греховная тенденция думать о себе более, чем он на самом деле есть. Как и говорит нам Слово Божье, «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Римлянам 12 глава, 3 стих. Это не значит, что все не должны иметь никаких положений, ибо даже в христианской жизни для учреждения Церкви Божьей Бог учредил многие дарования, дары и поставил многих апостолами, учителями, пророками, 1 Коринфянам 12:28. На основании своей благодати даровал дар увещевателя, раздавателя, благотворителя, служителя, Римлянам 12:6-8. И если таковые положения таким образом распределил Бог, то они должны приносить довольство человеку. Так почему же они многим не приносят удовольствия? Как и было сказано уже, таковые думают о себе больше, чем должно. И этот голос плоти влечет человека к еще большему положению, и таким образом он не находит удовлетворения в своей личной жизни. Третьей причиной, якобы ведущей человека к неудовлетворенности, являются трудные обстоятельства в его жизни. Конечно, долины скорби не являются приятностью для человека. И избегнуть трудные обстоятельства, живя в этом мире, просто невозможно, ибо таков мир, где, как сказано, вся тварь совокупно стенает. Римлянам 8 глава, 22 стих. И более того, замечено в Слове Божьем, что верующие очень часто больше страдают, чем неверующие. Псалмопевец Асав об этом так говорит. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным. Эти нечестивые благоденствуют в веке сем». Псалом 72, 2, 12. Находясь в преследовании, пророк Илья, обращаясь к Господу, сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Третья книга Царств, 19 глава, 4 стих. Конечно, нам трудно сказать, почему Господь дает человеку переживания. Бог имеет план для этого и знает, что делает, ибо Он сказал: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Исаии 55:8. И все же, являются ли причиной неудовлетворенности человека трудные обстоятельства в его жизни? Нет. Ибо Решение этого вопроса зависит от того, в каковом положении мы находимся пред Богом. Например, тот же Асав, который едва не поскользнулся, испытывая неудовлетворение, получил удовлетворение в своем сердце, когда он вошел во святилище Божье. Читайте Псалом 72, 17 стих. Апостол Павел, испытав в своей жизни великие трудности, 2 Коринфянам 11 глава, с 23 по 27 стих, говорит следующее. «Я научился быть довольный тем, что у меня есть, и далее, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4, 11, 13. Для него трудные обстоятельства в его жизни не являлись причиной, ведущей к неудовлетворению. Итак, ни наше состояние, ни наше положение, ни условия, они не являются причиной нашего неудовлетворения, а наше неправильное отношение с живым и истинным Богом. Ибо, живя с Богом, человек приобретает свойство от Бога быть всегда благочестивым и довольным. 1 Тимофею, 6 глава, 6 стих. Аминь.